Глава 32. Зальцбург. Май 1945 года. Дом на Гетрайдегассе был тих. В окнах торчали неровные зубья выбитых стекол. Все внутри было покрыто толстым слоем пыли. Переступая битое стекло и сломанные часы, Иоганна пробиралась вперед. Сквозь пустые окна лилось майское солнце. Война закончилась 3 дня назад. Последние несколько месяцев Иоганна провела в доме номер 22 на Траунштрассе, не решаясь навестить родителей, хотя ей очень хотелось. Она не знала, следят ли за ними. Она не хотела подвергать их опасности. Георг Хаас сделал все, что мог, чтобы выяснить хоть какую-то информацию. Осторожно задавал прохожим вопросы. От него Иоганна узнала, что Ингрид арестовали и расстреляли еще в феврале. Группа сопротивления, которой она руководила, несомненно, распалась. В марте отец Вернера видел женщину, по описанию Иоганны, похожую на ее мать, выходившую из дома на Гетрайдегассе. Она постарела и выглядела изможденной, но, по крайней мере, была жива. Иоганне было достаточно уже этого. Она могла подождать. Она решила подождать. Сейчас, продвигаясь по руинам, она поражалась тому, как изменилось все вокруг. Часы с кукушкой от Иоганны Баптисты Беха, все ее детство исправно отбивавшие каждую четверть часа, теперь лежали на полу среди обломков. Скамья, на которой когда-то сидел Франц, лежала в углу, опрокинутая. У Иоганны вырвался крик, но такой тихий, что он скорее походил на вздох. Она очень устала, в ее душе уже не осталось места для нового горя. Она не позволяла себе слишком много думать о Франце. Скорее всего, он погиб. Ты это знаешь. Конечно же, ты это знаешь. Она повторяла это каждый день в течение последних нескольких месяцев, но знала, что этого недостаточно, чтобы погасить искру надежды, продолжавшую слабо гореть в ее душе, как бы Иоганна не пыталась смириться. Она медленно начала подниматься по лестнице, не имея ни малейшего понятия, что увидит. Другие пыльные заброшенные комнаты, в которых отдается эхо пустоты. Родители, скорее всего, давно покинули дом и жили теперь, дай бог, где-нибудь в более безопасном месте. За последние несколько месяцев почти половина Зальцбурга была разрушена бомбами, хотя старая часть города, к счастью, уцелела. Поднявшись по лестнице и свернув на кухню, Иоганна внезапно остановилась и схватилась за дверной косяк, чтобы не упасть, потому что у стола стояла ее мать и, склонив голову, чистила картошку. В тишине был слышен только скрежет ножа. Чирк, чирк. Казалось, что и не было никакой войны, что время повернуло вспять, и Иоганна только что захлопнула дверь перед носом Януша Панова. Воспоминание об этом давнем глупом раздражении казалось обрывком полузабытого сна. Как это могло произойти? Мать подняла глаза. «Иоганна!» — хрипло прошептала она, со стуком отбросила нож и, пошатываясь, подошла к дочери, раскинула руки. Иоганна рухнула в ее объятия. «Я не думала, что ты здесь», — с трудом проговорила она между вздохами и всхлипываниями. Все чувства разом обрушились на нее, переполнили усталую душу. Мы остались. А куда нам было деваться? И мы надеялись, Господь милосердный, мы надеялись, что хоть одна из дочерей к нам вернется. Мама, ох, мама! Иоганна закрыла глаза, крепко обняла мать. Хедвиг похудела, постарела, высохла, но, как ни удивительно, осталась себе верна. Она чистила картошку. Иоганна готова была рассмеяться. Какое-то время они просто молча стояли, сжав друг друга в объятиях. А потом она решила спросить. как папа. Мать сникла, ее исхудавшее лицо осунулось от забот и тревог. «Он лежит в постели», — помолчав, ответила она. «Несколько месяцев назад ему стало плохо. Врач сказал инсульт». «Инсульт. Он жив, но...» Хедвиг развела руками. «Я старалась сделать для него, что могла. Видит Бог, старалась. Но, кажется, это бесполезно». Она сдавленно вздохнула. «Он должен знать, как я его люблю, как я всегда его любила. Я только в это и верю». «Конечно, он знает, мам». Иоганна сжала руку матери, медленно вошла в мрачную родительскую спальню, обставленную тяжелой темной мебелью. Шторы были задернуты. Отец лежал в кровати, его хрупкое тело под одеялом казалось едва заметным бугорком. «Здравствуй, папа», — прошептала она. Он пошевелился, открыл глаза, но в них не было ни узнавания, ни искры жизни, ни радости воспоминания, ни озорной, ни грустной улыбки. Иоганна присела на край кровати, склонив голову, и сжала его тонкую иссохшую руку. Потом они с матерью, сидя на кухне, пили горький цикорий. Непривычная тишина. Ни самолетов, ни бомб, ни криков. Действовала на нервы. Да, старая часть Зальцбурга, по счастью, избежала самых страшных бомбардировок, но окраины стали руинами, как и вся страна. Весь Рейх. Миллионы людей, оставшихся без крыши над головой, с ошеломленными лицами бродили по улицам. Война, наконец, закончилась, но никто еще не знал, что теперь будет и что с этим делать. «Ты что-нибудь слышала о Биргит или Лотте?» — спросила Иоганна. Мать покачала головой. «Все эти годы не слышала ничего». «О Франции и Вернере, конечно, тоже», — Иоганна проглотила горький напиток. «Наверное, не стоит больше и надеяться». «Чепуха, Иоганна», — неожиданно твердо возразила мать. «Надежда — все, что у нас теперь осталось. Надежда и вера». Иоганна покачала головой. Усталое отчаяние окутывало ее, как туман, и не было сил бороться. «Неужели ты правда веришь, мам? После всего этого?» «Конечно». Лицо матери, постаревшее и изможденное, было изрезано морщинами. Волосы совершенно поседели, но в ее глазах светилась сила. «Больше ничего не остается. Несомненно, проклятая война нам это доказала. А если никто не вернется живым? Значит, так тому и быть». Хедвиг расправила плечи. «Это, на мой взгляд, ничего не меняет. Но...» Иоганна осеклась и не стала заканчивать фразу. «Может быть, мать была права. Может быть, им нужна была вера, чтобы жить дальше. Но Франц... Господи, Франц... И Лотта, и Биргит, и даже Вернер... Что с ними стало?» Следующие несколько недель Иоганна искала ответы. Город лежал в руинах, в нем царил хаос, но понемногу кропотливо восстанавливался порядок. Были созданы конторы, которые помогали с жильем, занимались поиском пропавших людей. Но к какому бы усталому бюрократу Иоганна ни обратилась, американцу или немцу, ни у кого не было никакой информации о тех, кого она любила. Она читала списки погибших, пропавших без вести. Ни в одном из списков не было. Где они? К началу июня она почти совсем отчаялась. Отец по-прежнему неподвижно лежал в постели, а мать продолжала чистить картошку и готовить из тех скудных продуктов, какие могла достать. Как будто жизнь могла идти своим чередом. Но хозяйство было важнее всего. Вместе они привели в порядок магазин, заколотили витрины, потому что стекол не было, и молча надеялись. Хотя Иоганна с твердой решимостью твердила себе, что Франц, Биргит, Лотта и Вернер, скорее всего, погибли, ей все еще нужны были ответы, доказательства. Возможно, тогда она могла наконец расстаться с призрачными надеждами. И вот, в начале июня, раздался стук в дверь. Иоганна спустилась вниз, думая, что это должно быть очередной нищий, их стало теперь так много, и открыла дверь женщине, которую не сразу узнала. «Биргит!» Ее костлявое лицо расплылось в улыбке. «Да, это я». Она пошатнулась на ногах, когда Иоганна сжала ее в объятиях. Она была закутана в грязные лохмотья, обута в мужские ботинки, у одного из которых оторвалась подошва. Она была растрепана, волосы свисали спутанными клочьями, и Иоганна нежно обнимала ее, не сводя взгляда с ее лица. «А Лотта?» — спросила она, ее голос дрогнул. Биргит покачала головой. «Я не знаю, что с ней. В самом конце нас разделили. Меня отправили в Мекленбург, ее освободили». «Почему?» «Не знаю. Когда объявили конец войны, меня отправили в лагерь для беженцев. Опять лагерь. Последнее, чего мне хотелось». Биргит мрачно усмехнулась. «Наконец, мне удалось поговорить с человеком, который позволил мне вернуться домой. Я всюду спрашивала о Лотте. А тут такой бардак. Никто мне, конечно, не ответил. Может быть, ее тоже отправили в лагерь?» Теперь, когда Биргит была совсем рядом в ее объятиях, Иоганна ощущала горячую, пьянящую надежду. Если вернулась Биргит, почему не может вернуться Лотта? И Франц, и Вернер тоже. Она любила весь мир, ей хотелось, чтобы все выжили, чтобы все были живы. «Иоганна», — тихо сказала Биргит, разжимая ее руки, — «Лотта, она ждала ребенка. Сейчас он, наверное, уже родился». «Ребенка?» — изумленно воскликнула Иоганна. Биргит рассказала ей, что произошло, и она долго печально качала головой. «Бедная, бедная Лотта. Она была такой сильной все это время, Иоганна». Глаза Биргит наполнились слезами, она быстро их сморгнула. «Ее вера была такой сильной. Ты ходила в аббатство? Может, там знают?» «Нет, я что-то не подумала. Как ни странно, ей не пришло в голову обратиться в аббатство, возвышавшееся над городом. Может быть, она старалась не думать о нем, о том месте, которое в определенной мере забрало дорогих ей людей, принесло их в жертву. А что они могут знать? А вдруг знают? Давай надеяться». Иоганна кивнула. «Хорошо, я туда схожу, но первым делом ты должна увидеть маму». Лицо Биргит напряглось. «А папу? Он еще жив?» — осторожно произнесла Иоганна. Лицо Биргит резко помрачнело. «Что значит еще?» «Пойдем наверх», — велела Иоганна. «Там увидишь и его, и маму. Она так тебе обрадуется». Но прошло еще несколько дней, да Иоганна так и не посетила аббатство, отчасти потому, что сомневалась, что монахиням известна какая-то информация. Откуда им знать? Если Лотта была жива, она пришла бы на Гедре де Гассе, или если по какой-то причине вернулась бы именно в монастырь, из аббатства пришло бы оповещение. К тому же у них было слишком много дел — заполнять документы, встречаться с администраторами, стоять в очереди за пайками. Жизнь медленно становилась похожа на ту, какой была до войны, пусть даже Австрию разделили на две части. Красная армия взяла под контроль Вену, а британцы и американцы — на западную часть страны. Лишь через неделю сестры отправились на Нонбергштиге. Был прекрасный летний день. По яркому синему небу плыли пушистые, похожие на клочки хлопка, облака. Воздух был теплым и сонным. В такой день, — подумала Иоганна, — хорошо гулять по Зальцеху или пить кофе-меланж в придорожном кафе, наслаждаясь солнечными лучами. Но они стояли у старой обшарпанной двери аббатства и ждали новостей. Молодая улыбчивая монахиня, которая открыла им дверь и велела ждать у сторожки перевратника, была незнакома им обеим. «С вами готова встретиться сама настоятельница», — сказала она, вернувшись, и сестры переглянулись с внезапным волнением. Когда они вошли в кабинет настоятельницы, она поднялась им навстречу и приветливо улыбнулась, хотя ее взгляд был серьезным. Она почти не изменилась, может быть, чуть постарела, но выглядела все такой же безмятежной. «У меня нет новостей о сестре Марии Иосиф», — без лишних слов сказала она. «То есть Лотти Эдерн, но...» Она осеклась, и Бергит нетерпеливо выступила вперед. «Но что?» «Недавно в монастырь подбросили ребенка, совсем крошечную девочку. На вид ей всего несколько недель, хотя я не особенно разбираюсь в младенцах». Она вновь улыбнулась, но ее глаза были полны печали. Она лежала в деревянном ящике, была прикрыта одеялом. Но в нем лежала веточка эдельвейса, сплетенная из шерстяных ниток. Бергит вскрикнула. Настоятельница открыла ящик и вынула из него сплетенный цветок. «Вот, узнаете?» «Его сплела Лотта», — сказала Бергит. Ее голос звучал странно, отстраненно, когда она с недоверием смотрела на потертый и испачканный клочок шерсти в Равенсбрюке. И она была. Она ждала ребенка. «Это была не ее вина. Я и не собираюсь ее осуждать», — сказала настоятельница. «Вы думаете, это ребенок вашей сестры?» «Это... наверное, да. Но почему она не пришла на Гетре де Гассе?» Повисла тишина, и все осознавали страшную правду. «Значит, она погибла», — глухо прошептала Бергит. «И кто-то другой принес сюда ребенка. Видимо, она его попросила». «Мы можем увидеть ребенка?» — спросила Иоганна, пытаясь за серьезностью тона скрыть боль, грозившую захлестнуть ее бурной волной. «Лотта погибла, но ее ребенок жив!» Настоятельница кивнула и позвонила в колокольчик. Спустя несколько минут в комнату вошла молодая монахиня, приветствовавшая их у дверей, и внесла небольшой сверток. Иоганна тупо уставилась на него, а Бергит подбежала к монахине и выхватила у нее ребенка. «Иоганна! Иоганна, смотри, она так похожа на Лотту!» Иоганна обвела ошарашенным взглядом крошечное сморщенное личико. У малышки были губы Лотты, похожие на бутон розы, и темные глаза незнакомца. «Мы собирались отправить ее в сиротский приют», — сказала настоятельница, «но надеялись, что кто-то ее признает». «Так вы поняли, что это ребенок Лотты?» — возмутилась Иоганна. «Она так боялась боли, что ее место занял гнев. Почему же вы нам не написали, не сообщили?» «Мы могли только предполагать. И, по правде говоря, у нас было много других дел». Настоятельница нежно, заботливо улыбнулась спеленатой малышке на руках у Бергит. «Если вы готовы забрать ее себе, я очень рада». «Ну, конечно», — твердо сказала Бергит, хотя Иоганна и задалась вопросом, как они справятся. Они были совсем не готовы к ребенку, у них не было денег и с трудом хватало еды, но все равно это был, конечно, единственный вариант. «У нас есть кое-какая одежда и необходимые вещи», — сказала настоятельница. «Сестра Тереза вам все передаст». Следующие несколько недель были полны радости и горя. Все старались, как могли, подготовить дом на Гетре де Гассе для нового члена семьи. Хедвиг, стоически справившись с осознанием, что ее младшая дочь погибла, пришла в восторг от внучки. Они назвали малышку Шарлотта Мария в честь Лотты. Но почему-то прозвали Мими. И на это ласковое прозвище она вскоре научилась реагировать беззубой улыбкой. Понемногу страх сменялся уверенностью. Франц, конечно, погиб. И Вернер тоже. Иоганна рассказала Биргит об их встрече с Вернером в Маутхаузене. И Биргит долго плакала, улыбаясь сквозь слезы. «Я всегда знала, что он хороший человек». Пришло лето, и понемногу они привыкли к новой реальности, какой бы странной она ни казалась. Им, конечно, нужна была работа. Иоганна вскоре устроилась в контору американских оккупантов печатать бесконечную переписку тех, кто теперь правил миром, перекроенным войной. А Биргит всех удивила чуть позже, в сентябре, заявив, что уезжает в Нидерланды работать вместе с женщиной, о которой узнала в Равенсбрюке. Кори тен Бом. Мать и сестра изумленно уставились на нее, а Биргит чуть виновато улыбнулась в ответ, но выражение ее лица было решительным. «Я понимаю, вы такого не ожидали, но сестра Кори, Бетси, в Равенсбрюке была ко мне так добра, и самое главное, она... она изменила меня. Кори тен Бом создает реабилитационный центр для выживших, не только заключенных, но и охранников и так называемых коллаборационистов. Так много людей пострадало от этой войны. Я хочу им помочь. Я намерена помочь». «Но это так далеко», — прошептала Хедвиг. «Центр будет в Блуменсдале. Над его созданием придется много работать, но ведь не всю жизнь. Бетси приснился дом, где люди растят цветы. Я знаю, это звучит глупо, но Кори нашла в точности такой дом со статуями и огромной лестницей. Разве не чудо? Я написала ей, и она ответила. Все устроено». Она накрыла ладонь матери своей. «Этот проект не навсегда, но именно им я хочу заниматься сейчас. Я хочу помочь исцелить всех, восстановить то, что разрушено, с помощью любви». «А как же Вернер?» — дрожащим голосом спросила Иоганна. «Если он вернется?» «Он не вернется», — тихо ответила Биргит и прижала ладонь к сердцу. «Я чувствую это здесь. Я знаю». «Не говори так». Иоганна понимала, что если Вернер не вернется, то Франц тем более. И все же, несмотря ни на что, несмотря на все попытки убедить себя, что он погиб, в глубине души она продолжала надеяться. Спустя неделю Иоганна проводила Биргит на станцию. Хедвиг осталась дома, присматривает за Манфредом и Мими, и на прощание они с дочерью крепко обнялись. «Я вернусь, мам. Я обещаю». «Уж постарайся», — ответила Хедвиг и попыталась улыбнуться. Посадив сестру в поезд, Иоганна долго стояла на платформе, и тоска с новой силой сжимала ее сердце. Биргит было чего ждать, на что надеяться, ради чего жить. А ей? Конечно, она была рада и благодарна судьбе, что теперь в их жизни есть маленькая Мими, но ее не покидало ощущение, что все подходит к концу. Здоровье отца продолжало ухудшаться. Мать, какой бы сильной женщиной ни была, тоже держалась с трудом. Работа на американцев не давала никаких гарантий, что ждало впереди. Каким становился мир, меняясь, восстанавливаясь, набирая сил? Какое будущее ее ждало, что она могла предложить Мими? Эти вопросы не давали Иоганне покоя всю долгую дорогу домой. Ее шаги становились все медленнее, пока она брела по Гетре-де-Гассе, которая снова стала родной спустя 7 лет, наконец избавившись от знамен со свастикой. Иоганна взяла выходной, чтобы проводить Биргит, но сейчас ей хотелось головой уйти в работу. Лишь бы ее отпустило это новое ощущение тоски и беспокойства. Нужно было не думать об этом, нужно было верить, что из руин получится построить что-то новое. Но она не знала, что. И внезапно она услышала голос, хриплый и уверенный. Иоганна. Она замерла. Надежда, тлевшая в ее сердце, как уголек, внезапно вспыхнула горячо и ярко. Этого не могло быть. Она столько раз представляла это в мечтах, и все же этого не могло быть. Она подняла глаза и увидела, что он стоит у магазина под искореженной и обшарпанной вывеской с надписью «Часовщик Эдер» и нарисованной желто-белой веточкой Эдельвейса. Он был болезненно худым. Его волосы были подстрижены очень коротко и из темных стали почти совсем седыми. На нем были потрепанная крестьянская блуза и штаны, подвязанные куском веревки, и то, и другое было ему слишком велико. Его лицо было таким изможденным, что Иоганна едва не расплакалась, несмотря на переполнявшую ее радость. Франц. Медленно, как во сне, она приблизилась к нему. Я думала, ты погиб. Порой я тоже так думал. Но прошло столько времени. Где же ты был? Сейчас это было неважно, но мысли Иоганны метались, голова кружилась. Она не могла поверить в то, что видит его своими глазами, что он совсем рядом, что он жив. Он правда жив. Меня оставили в лагере, когда его расформировали, объяснил Франц с озорной улыбкой, которую она так хорошо помнила. Я болел. Сильно болел. Я не мог ходить, с трудом помнил собственное имя. Он покачал головой, его взгляд стал печальным. Когда меня выписали из больницы, меня перевели в лагерь для беженцев. Я сказал им, что я из Вены, но надежной связи с ней нет. Там сейчас Красная Армия. В конце концов, нашли информацию о моей семье. Он покачал головой. Все погибли. Братья и сестры, тети и дядя. Все. В Освенциме. Господи, Франц. Она знала, что больше ничего не может сказать. Он кивнул, решительно глядя на нее, человек, переживший страшное горе. Им потребовались месяцы, чтобы оформить документы и разрешить мне покинуть лагерь, чтобы я мог приехать сюда. И вот я здесь. Он широко раскинул руки, и Иоганна, нервно смеясь, бросилась в его объятия. «Не могу поверить». Она была так ошарашена, что не могла ни плакать, ни смеяться. Руки Франца обвили ее, прижали крепче, тонкие, такие чудесные. «Я уже не тот», — тихо сказал он, предупреждая Иоганну, чуть отодвинулась, чтобы заглянуть ему в лицо. «И думать не смей, Франц Вебер». «И думать не смей. Я не стану слушать никаких оправданий. Я ждала тебя и ждала. Я почти совсем состарилась». Франц улыбнулся ей, но улыбка была полна боли. «Может быть, — подумала Иоганна, — со временем ей удастся его исцелить». «Тебе всего 30, 31. Ты женишься на мне как можно скорее», — сообщила она ему с притворной строгостью, дрожащим от волнения голосом. «А не то пожалеешь». Он хрипло рассмеялся и подхватил ее на руки, и Иоганна прижалась к нему еще крепче, обхватив его руками. «Если ты все еще этого хочешь, конечно, хочу, что за глупый вопрос?» «И есть другие вопросы, которые я должен задать», — серьезно сказал Франц. «Что с Биргит и Лоттой?» Иоганна покачала головой и рассказала ему все, что знала. А Биргит, Лотте, Мими, ребенок, изумленно радостно пробормотал он. Хоть что-то хорошее из этого всего. «Ты же не против?» — неуверенно спросила Иоганна. «Раз Биргит уехала в Блумендаль, я подумала, что я... Теперь уже мы будем растить ее, как нашу дочь». «Сочту за честь!» Она вновь обняла его, ее переполняли эмоции. «Настоящая семья», — тихо сказала она. Франц кивнул, крепко обнимая ее. «А что, Вернер?» — спросила она, помолчав, хотя почему-то, как и Бергита, уже знала. В последние дни его застрелил охранник. Он пытался спасти тех из нас, кому суждено было попасть в газовую камеру. Он отдал за нас жизнь, Аганна. Но он оказался гораздо лучше и храбрее, чем мы все могли представить. «Покой Господь его душу!» — прошептала Иоганна, прижимая щекой к костлявому плечу Франца. Она с трудом могла поверить, что он здесь. Ей нужно было обнимать его, чтобы знать, что он действительно здесь, живой, настоящий. Он не исчезнет, как сон. «Я так счастлива!» — удивленно пробормотала она. «Я забыла, каково это!» «Дай Бог, чтобы у тебя было много возможностей это вспомнить!» Франц крепче прижал ее к себе. «Я позабочусь об этом и начну с Парижа». «Париж!» — Иоганна рассмеялась и покачала головой. «Однажды мы непременно туда отправимся», — пообещал Франц. «Я знаю». Она поверила в это, как поверила в их собственное будущее, которое наконец-то засияло перед ней. Неясное, но достижимое. «И я знаю, что буду счастлива», — заявила она с твердой решимостью. Счастье было драгоценным сокровищем, но вместе с тем — выбором. Она знала, что должна быть счастлива. Во имя Лотты, во имя Вернера, во имя Ингрид и Кунигунды и всех, кто отдал свои жизни, чтобы они могли жить и любить. «Буду!» — повторила она и, взяв Франца за руку, повела его в дом на Гетре-де-Гассе. Вверх. По лестнице.